Всем привет! Меня зовут Людмила Вершинина. Я преподаватель открытой йоги. И сегодня у нас теория и практика паньяса-йоги. А начнем мы с медитации. С медитации на пожелание счастья всем живым существам. Садимся в удобную позу. Спина, шея, голова вдоль одной линии. Закрываем глаза. И настраиваемся на практику. Спокойные вдохи. Спокойные выдохи. Отпускаем все напряжения в теле. Настраиваемся на позитивный день. У нас позитивные мысли. Позитивные слова. Отсюда позитивные действия. Все начинается с мысли. Переносим свое внимание в центр груди. Видим там яркую, сияющую точку. Точка увеличивается в размерах, заполняет сердечный центр. Свет без источника света. Свет абсолюта. Каждый из нас – частичка единой реальности. Каждый из нас несет этот свет. И мы произносим: «Да будут все живые существа счастливы». Желаем счастья всем, кого любим, всем, кого знаем, кто любит и знает нас, свет заполняет все наше тело. Выходит за пределы тела. Заполняет пространство зала. Видим радостные, счастливые лица. Они улыбаются, они счастливы. И где бы они ни были, теперь они под защитой нашей мысли, под защитой любви, безусловной любви. Второй раз произносим: «Да будут все живые существа счастливы». А в этот раз мы желаем счастья всем, кого не знаем, кто не знает нас, Их бесчисленное множество. Пусть они все будут счастливы. Лучшие условия для жизни, для занятия йогой, когда все вокруг счастливы. И волны света, волны безусловной любви распространяются по всей Вселенной, затрагивая каждое живое существо, улучшая их ситуацию. А мы третий раз произносим. Да будут все живые существа счастливы. В этот раз мы желаем счастья всем недоброжелателям, тайным или явным врагам. Они злятся, завидуют, не понимают нас. Мы их тоже не понимаем, но желаем счастья. Счастливые люди никогда никому не желают зла. И волны света распространяются по всем мрачным и темным уголкам Вселенной. Улучшая ситуацию, развязывая узелки негативной кармы. Пусть они идут своей дорогой. Нас с Высшим соединяет наша любовь. Любовь как бхава. Глубокий внутренний настрой. Одно из значений слова бхава. Ощущение высшего. Ощущение высшего как в себе, так и в окружающей Вселенной, в окружающих людях. Каждый из нас может зародить это чувство. Все чудеса в этой вселенной совершаются в состоянии бхавы. Это мост, по которому мы перейдем к высшему, запредельному и невыразимому. Делаем несколько спокойных вдохов и выдохов. Внимание в сердечном центре. Вдох со, а выдох хам. Со хам. Я есть то. Я есть абсолют. И открываем глаза. Все мы спящие боги. И сейчас небольшая часть теории. Ньяса-йога. Ее еще называют йога прикосновения. А работа с тактильными ощущениями. С осязанием. Йога – это древнее, доброе, могущественное знание, система самопознания. И осязание – один из каналов познания. За этот канал отвечает сердечный центр, который располагается в центре груди. Его еще называют каналом мудрости. Это баланс. Баланс энергии и сознания. Нижние центры. У нас центры энергии, а выше сердечного центра – центры сознания. Сознание – это мужской принцип Вселенной, а энергия – женский принцип Вселенной. При творении Вселенной творение сознания и энергия – это две руки Творца, которыми Он творил нашу Вселенную, и каждый из нас – маленькая Вселенная. И поэтому наше Высшее Я по ассоциативной связи, по которой потекла прана, образовала, построила наше тело, домик для нашей души. Ассоциативная связь – это когда ты что-то одно считаешь совсем другим. И наше Высшее Я стало считать тело, свое проявление, собою. И сознание осталось в запредельном состоянии, в макушке головы. А энергия стала отдаляться от сознания по центральному каналу, при этом творя принципы, принципы Вселенной. И верхние принципы, принципы сознания, мужской принцип Вселенной. Это интеллект, опускаясь по центральному каналу, создавая принцип за принципом, дойдя до Муладхара центра, свернулась в 3,5 оборота и уснула. И это творение Вселенной. сверху вниз. Эволюция же, пробуждение проходит снизу вверх. Анахата – это следующий шаг эволюции, эволюции человека. Мы прожили миллионы жизней, чтобы дойти до уровня человека. Нам необходимо было развить разум, чтобы получить тело человека. А следующий этап – это сердечный центр. Так утверждают древние трактаты. Сердечный центр – это мудрость, нижние центры, творящая энергия. Я делаю верхние центры. Я знаю. А сердечный центр? Я делаю и знаю, что я делаю. И вот с этим проявлением, с сердечным центром, работает ньяса-йога. Йога прикосновения. Сердечный центр – это доброта, открытость, доверие, любовь. И мы в эту вселенную приходим научиться, получить опыт, познать высшее, стать частью этой вселенной. Именно эти качества помогают нам почувствовать окружающую Вселенную, войти в резонанс с ней. Стать единой Вселенной, найти свое место в этой Вселенной. Ньяса-йога. Это работа с ассоциативными связями. Наше тело состоит из ассоциативных связей. Основная ассоциативная связь – это центральный канал, левый и правый каналы, центры. Из каждого центра выходят более мелкие каналы и опутывают все наше тело. А по ним течет прана, проявление. Проявление нашего высшего Я. Занимаясь йогой, мы перестраиваем свои структуры, выстраиваем новые, необходимые на нынешний период времени. Иньяса помогает убрать старые отжившие каналы, укрепить необходимые, построить новые каналы. И принципы, как работает ньяса, как ее делать. Есть тот, кто принимает ньясу, и тот, кто отдает ньясу. Тот, кто принимает, погружается в свои ощущения, доверяют Вселенной. Настраиваются на свои тонкие структуры. И за счет этого все процессы йоговские убыстряются. Тот, кто отдает ньясу, делает. Делает ньясу себе. Это сама Вселенная, сам Абсолют настраивается на свои структуры. И зеркально отображает на теле партнера. Тело делится на две части. Бывают грубые структуры и тонкие. Грубое тело. Мы делаем ньясу от грубого к тонкому. И наоборот. Тонкие структуры – это лицо. Тонкая, тончайшая ньяса. И сейчас мы сделаем с вами ньяса-йогу. Для начала мы настроимся на свои структуры. Принимаем удобную позу. Закрываем глаза. И визуализируем. Центральный канал. Небесно-голубая трубка, светящаяся изнутри, от основания туловища до макушки головы. Мистический канал, который уходит в космос, соединяя нас с Высшим Я. Левые и правые каналы. Ида и пингала. С обеих сторон позвоночника. С обеих сторон центрального канала. На центральный канал нанизаны центры, как бусины. Три группы тел. Тонкая, тончайшая и грубая – это оболочка. Все начинается с уровня тонкого, с уровня подсознания. Как паутиной. Опутаны ассоциативными связями. И по ним течет прана. Визуализируем эту картинку. Со временем мы ее будем видеть яснее. Чем то, что видим физическими глазами. Все приходит с практикой. И теперь ладонь накладываем на сердечный центр. Внимание переносим на ладони. Вторую накладываем наверх. Левой ладони. И опять спокойные вдохи, спокойные выдохи. Никуда не спешим. Ньяса-йога. Это спонтанные движения. Нельзя ее формализовать. Настраиваемся на структуры и по ощущениям. Начинаем с тонкой ньясы. Едва-едва касаясь. Для начинающих очень важна эта практика. Почувствовать, что мы отдаем Вселенной. И постепенно шея, голова, ньяса-йоге нельзя научить, ей можно только научиться. И для этого необходима практика. Пальцы рук, словно тончайший инструмент, настраиваем его. Критерии, наши ощущения. Уши. Виски, по ощущениям переходим на лицо, можно слегка промять, едва касаясь глазные яблоки. Точечно. По ощущениям. Полностью вовлекаемся в процесс. Шея. Руки. Рука руку моет. Плечи. Более грубая. Возможно, у вас по-другому. Переходим на тело. Спина, поясница. По спине можно пройтись. Более грубой, ясой. Бедра, ягодицы. Колени поглаживаем. Вытягиваем ноги. Если удобно. Ступни ног. Можем промять каждый пальчик. Глаза прикрыты. Полностью поглощаемся процессом. Главный критерий – наше ощущение. Вся поверхность кожи. Осязание. Информативный канал. Один из каналов познания. Прорабатываем его, убираем скорлупу. Доверяем Вселенной. Наша задача найти в этой Вселенной свое место, свой путь. И тогда вся Вселенная будет помогать нам. Доверие Вселенной. Переходим на другую руку. И опять каждый пальчик проминаем, ощущаем, чувствуем. Саманьяса. В древних трактатах указывается. Следующий эволюционный шаг – это раскрытие сердечного центра. Нам необходимо массово открыть этот центр. И тогда вся Вселенная изменится. Чувствовать Вселенную собственной шкурой. Чувствовать Вселенную, окружающих людей, как самого себя. Ясо-йога помогает нам в этом. И теперь тонкая и тончайшая ньяса. Завершающее действие. Проходим тонкой и тончайшей ньясой по всей поверхности, насколько позволяет тело, насколько мы дотягиваемся до своих частей тела. Перераспределяем потоки энергии. Как инструмент настраиваем собственное тело. Никуда не спешим. Ньяса-йога помогает убрать блоки, зажимы в теле. Также неприятные ощущения убрать от других видов йоги. Позволяет дойти до уровня подсознания. И опять не спеша возвращаемся в сердечный центр. Одну ладонь накладываем на другую. Спокойные вдохи, спокойные выдохи. И про себя произносим. Сохам. Сохам. Я есть высшее, запредельное, невыразимое. Мы приходим в эту вселенную познать абсолют, познать высшее. Чтобы выйти за пределы законов причины и следствия, слиться с единой реальностью. Теперь разводим руки в стороны. И обнимаем себя крепко-крепко. Благодарим себя за практику. И еще раз разводим руки в противоположную сторону, обнимаем себя. Благодарим наше тело за практику. Получить тело человека — большие возможности. Мы приобретаем встать на путь самопознания, на путь йоги. Открываем глаза. Представляем, что не спеша встаем. Левой ногой делаем шаг назад. Спасибо. Занятие окончено. Ну,